Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Внимательно. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово. Здорово. Вам поступил звонок с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Звоню по поводу вашей просроченной задолженности перед нашей компанией. Для вас сейчас есть прекрасное предложение оформить рассрочку и остановить ваши проценты и закрыть ваш долг в течение нескольких месяцев. Было бы замечательно, федеральный закон 230, чтобы ты выполнил. Что вас в этом не устраивает? Фамилия, имя, отчество, должность. Меня зовут Ступин Денис Владимирович. Специалист отдела взыскания. Излагай. Я вам предложил уже. Это ты мне пока уже еще ничего не предложил. Я вам предложил рассрочку по вашему долгу. Конкретнее. Конкретнее. Будьте добры сначала, скажите ваше секретное слово. Секретное слово? Ты его видишь, поэтому я его называть по незащищенному каналу данных не буду. Я должен вас идентифицировать, поэтому я должен услышать ваше секретное слово. А я должен идентифицировать тебя, поэтому назови свои паспортные данные. Почему я должен называть вам паспортные данные? А почему я должен тебе что-то называть? Вы являетесь нашим клиентом. Вот вы оставляли именно. Ваш секрет вот при именно. Заявке, чтобы вас идентифицировать можно. Поэтому было. Будь любезен, общаться я вам позвонил, представил. Паспортные данные, будь любезен. Я с вами нормально разговариваю. Ну, и чё? Где я хочу сказать от вас ваше секретное слово. Какие я паспортные данные? О чем вообще речь? Я твои паспортные данные, чтобы идентифицировать тебя как работника данной организации. Ты что, не догоняешь? Вы меня услышали, требования компании, нет? Ты меня услышал, нет? Ну, как я понимаю, вы не готовы к разговору, да? Как будете готовы... Походу, ты не подготовился. Подготовишься, перезвонишь. Излагай. Алло, здравствуйте. Главный эксперт компании СКМ «Скрабогат» Зинар Маратовна информирует о разговоре. Представляю интересы ЭТБ банка. Анна Мансуровна, знакома вам? Да, Шурупова. Знакома. Смогли бы информацию передать? Информацию или трубку ей передать? Да. Если есть возможность, можете трубку передать. Информацию я передаю только если рядом находится. Могу трубку передать. Хорошо, передайте. Сейчас, минуту. Там, возьми. На тебе. Да. Да я не понял. Банк, не банк. Что возьми? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Главный эксперт компании СКМ «Скрабогат» Зинар Маратовна информирует о записи разговора. Представляем интересы ЭТБ банка. Вы Шурупова Анна Мансуровна? Да, да, я. А что такое, что случилось? Дату рождения назовите для информационной безопасности. Не, мне адвокаты сказали, дату рождения нельзя называть по телефону. Какие адвокаты? Мои адвокаты. Вы о чем контора, говорите? Да, к которой я обратилась. Есть еще вопросы у вас или нет? У вас имеются невыполненные финансовые обязательства. Допустим, и что? Анна Мансуровна, ну как-то допустим, 70 809 рублей 35 копеек. Ранее оформляли, напомню вам, ранее оформляли кредит в ВТБ банке, у данного банка была отозвана лицензия. Ваши документы сейчас находятся в агентстве по страхованию вкладов. Так в том-то и дело. Долг вам необходимо платить до 14 марта. Лицензия это была отозвана, соответственно, долг больше не существует. До свидания. Можете мне больше не звонить. Вам долг никто не проявил. Вам долг никто не просил, Анна Мансуровна, я с вами прощаюсь. Алло. Да, я вас слушаю. Алло. Вы меня слышите? Вам долг никто не просил, понимаете? И не подарил денежные средства. Вам нужно вернуть денежные средства, Анна Мансуровна. К сожалению, вы почему длительный срок вопрос не решаете? Отказываетесь от оплаты, хотите судиться? Предполагает прощение этого долга, учитывая, что у банка отозвана лицензия, поэтому будьте любезны, больше мне не... Скажите, а что за... Нет, вы мне скажите, что за закон Вы что такое придумали? Если вы хотите юридическую консультацию, я могу вам продиктовать телефон, там платно все, не вопрос. Оплатите, и вас проконсультируют, если вы настолько не обладаете информацией, не понимаете, о чем идет речь. Понятно, Анна Мансуровна, значит, вы отказываетесь от оплаты, вопрос данный не хотите регулировать в добровольном порядке, вопрос не хотите решать. Правильно я вас понимаю? Не имею желания платить мошенникам, поэтому... Каким мошенником? Вы о чем говорите? Ну, в данный момент вы являетесь мошенниками. На каких основаниях, Анна Мансуровна? Мы звоним все по закону, согласно федеральному закону 230-му. Вы о чем говорите? Согласно федеральному закону 230, это вы, конечно, хорошо выполнили. А где уведомления о передаче прав? Где вообще документы? Где договор? Я что-то их не вижу. Анна Мансуровна, все документы вы можете уточнить в агентство по страхованию вкладов. А мошенников мы посылаем нахуй, поэтому пошла бы ты нахуй, тухлая дырь, шмара. Поняла меня? Я внимателен. Ты невнимательный, Димка. Ну, опять ты, здорово, соскучился. Пиздец подкрался тебе. Это ты пиздец, Димка, ты себя так называешь? Как ты праздник? Как ты праздник-то отпраздновал? Все свой? Хорошо, это свой праздник, ты что? Чпокнули тебя, да? Ты удмуртская шлюха. Ты что-то путаешь. А? Это твой праздник. Шлюшка ты удмуртская. А вы же удмурты, вы вообще, блядь, полупокеры, полупидоры какие-то, да? Вы, блядь, не татары, не русские, вы хуеплеты какие-то, да? Мне кажется, ты что-то путаешь. Отшибленные. Ты что-то напутал, блядь. Мне кажется, ты бабки проецируешь когда свою реальность на нищеброд. Нищеброд, блядь. Бабки когда вернешь? Ну, ругаться не стоит. Некорректно так разговаривать с клиентом. Слышь, ты некорректный, блядь. Я к тебе еще по-человечески, по-нормальному, блядь. А ты как хуесос, сука, блядь, относишься к людям. Бабки берешь у чужих людей, блядь, не возвращаешь, блядь. Как тебе? Ты животное, блядь, понял? Все сказал. Димка, нахуй ты такой родился? Нахуй вот папа твой, блядь, сплюнул, блядь, кусочек спермы, блядь. Мама твоя шлюха где-то нашлюхалась, блядь, и родился ты такой гнида ебаная, блядь. Это ты мне свою историю зачатия сейчас рассказал? Это ты такой, блядь, вообще никудышный, блядь, Димка. Сука, придурок, блядь. Папа Миша, блядь, у тебя такой же, блядь, чмошник, да? Как и ты? Да и фамилия у вас какая-то, блядь. У вас весь род, блядь, да? Каких-то черкашей, блядь, унитазных ебаный рот, блядь. А? Черкаш, Димка. Ты выговорился, ну, петушок. А ты сегодня во сколько будешь дома-то на советской семье? Сколько будешь дома? Да я все уже дома, подъезжай, я тебя жду. Ты уже дома, да? Да. Ты уже дома, очко помыл, зубы почистил, все, ништяк. Нет, просто ты, брать ты же еще не подъехал, чтобы тебе очком эти зубы тебе чистить. Так что ну, так ты подготовься. Подготовься. Ну, ты подготовишься плотненько. И подъедешь чистенько. А что ты вот, ты, походу дела, тебя тёлки пиздили, да, в школе? Нахуй ты вот, блядь, на тёлок что-то орёшь, блядь, там, туда-сюда, блядь. Ты с мужиками, нахуй, нормально общайся, блядь. Или тебя в детстве в школе пиздили, да, тёлочки, походу дела? Да, они меня пиздили своим ртом об мой хуй. Ты фу, да ты чуханая, ты чухло, блядь, да? Да, так и есть, ну. Ты там и родился в этом вот, село Заречный, да? Там не родился? Нет, ты че, с чего ты взял? Я там, да, ублюдка-сторожа? В Москве? А, нет. Так ты пидорсионный, блядь, да? А, то есть ты москвичей считаешь пидорасами, да? Ну, так ты же, да, пидорас, ты там будешь сейчас сосать хуй у всех, блядь. Там же больше денег платят, чтобы отдать все займы свои, блядь, которые ты понабрал, блядь. Ты долго готовился к этой речи? Ты улыбаешься даже как пидор, блядь, приоткрывая рот немного, да? А, чмошник. Ну, говори дальше, я тебя слышу, что-то. Димка, чмошник, ну что, когда бабку ты вернешь? Педрила, давай так, я твою подругу отвафлю, а потом поговорим, понял? Слышь, ты маму свою выеби сначала, блядь. Не, я твою, блядь, подругу отвафлю, а потом вафля поговорим. Все, мы уже ты с ней договорились. Вафля. Ты у нее спроси. Ты сам вафля, мы понял. Мы уже с ней договорились, блядь, на эту тему. Угу, вафля ты конченая, блядь. Ты, короче, не бережешь ты своих родителей, да? Я к твоим родителям сегодня, короче, поеду. Давай, подъезжай к моим родителям, а я к твоей подруге как раз съезжу пока. Давай, давай, конечно. Ну я реально объясню, что будем, сын у них, блядь, пошел будем по хуевому пути. Будем ебать ее во все ее пихательные, вбихательные отверстия. Смешался с пидорами и стал самым главным пидором, блядь. И батя. Я думаю, батя это не оценит и сам тебя чпокает, но. Я понял, что ты смешался со всеми пидорами и скрываешься теперь, молодец. Да ладно, все, короче, давай почистить все. Давай, давай. Ругаться, ругаться, давай. Давай, давай. Ты давай, когда давай. Бабки-то будешь возвращать? Что ты? Какие бабки? Как бы будешь... Я тебе уже ответил по поводу бабок. Ты же должен. Я тебе по-нормальному говорю. Ты вот звонишь, Дивка. Некорректно разговариваешь. Тут начинаешь ну, ладно, все хорошо. Какую-то говорить. Ладно, что, давай по-нормальному. Давай, все, давай отпусти. По-нормальному. Все, давай, привет, Димас. Ну что ты там с долгом будешь решать, нет? Здорово, чмошник. Отвоплю твою подругу, потом поговорим. Я тебе уже ага. сказал. Понял? Бабки-то будешь решать, ты малолетка ебаная, блядь. У подруги спросишь. Я спермой отдам ей в глотку. Ладно, все, иди нахуй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек на запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.